Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры. У экспертызе свабоды пра будучыню банкаўскай сістэмы. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, як правільна, крапіва ці крапіва. Фрагменты новай кнігі 92 пра рэферэндум, які не адбыўся аб датэрміновых выбарах Верховнага Савета. А таксама падарожжа ў вёску Суднікі, што на Вілейшчыне. А пачынаем мы наш эфір з перадачы «Экспертыза свабоды». Пра што сведчыць рашэнне Нацыянальнага банку адклікаць ліцэнзію ў Белсвісбанку на аперацыі з фізічнымі асобамі? Якія пагрозы стаяць перад беларускай банкаўскай сістэмай? Ці можа дзяржава гарантаваць бяспеку ўсіх без выключэння банкаўскіх укладаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Дмітрий Крук і старшы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Ёсуп. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Нацыянальны банк Беларусі паведаміў, што адклікае ў Белсвісбанку ліцэнзію на шэраг банкаўскіх аперацыяў з фізічнымі асобамі. Рашэнне прынята з улікам выяўленых падчас праверкі банку парушэнняў і недахопаў у ягонай дзейнасці. В сваю чаргу на сайце Белсвісбанку паведамілі, што банк заўсёды ў поўным аб'ёме выконваў свае абавязанні перад кліентамі. Ну, але зараз людзі, уласнікі гэтых картак, мітусліва, скажам так, здымаюць свае грошы, каб паспець да гэтага тэрміна. Ну, а таксама ёсць паведамленне, што ўжо ў некаторых крамах не прымаюць карткі гэтага Белсвісбанку. Наколькі, па-вашаму, гэта сур'ёзная падзея ў банкаўскай сферы Беларусі? Ці сведчыць на пра нейкую тэндэнцыю, ці гэта проста асобны эпізод, які звязаны выключна вот з гэтым канкрэтным банкам? Вадзім, як вы лічыце? К сожалению, основная проблема, связанная вот с этим инцидентом с Белсвисбанком, что ситуация непрозрачная и непонятная для большинства наблюдателей. Дело в том, что ни Национальный банк сам не уточнил, за какие именно нарушения было принято решение отозвать лицензии, ни сам Белсвисбанк в своих заявлениях тоже об этом не сказал ни слова. Не зная истинных причин, из-за чего, почему так случилось, тяжело делать выводы, насколько эта ситуация критична, насколько она опасна, представляет ли угрозу всей банковской системе, другим банкам и так далее. Але, калі Нацбанк пайшоў на гэта, ну, ці не было таких, скажем, перастерогаў, что такі крок, які, ну, кранае даволі шмат людзей, мы бачым пра гэта зараз многія пішуць у сацыяльных сетках, выкліча нейкую, ну, не будзем казаць паніку, а вот нейкія нехарошыя настроі ў людзей датычна беларускай банкаўскай сферы. Ці гэтае пакаранне было настолькі неабходнае, што прыйшлося зачыніць вочы на такую рэакцыю людзей? Я думаю, што на самом деле нет каких-то особых панических настроений у людей, которые бы распространялись на всю банковскую систему, то есть, по крайней мере, причин для этого нет. Что происходит, ну, в банковской системе в целом известно, да, там такие параметры, как процент плохих долгов и так далее. То есть ничего принципиально нового не случилось, что вот вчера можно было в белорусских банках держать деньги, а сегодня надо побежать их и забрать. Более того, если говорить о банковской системе в целом, то вкладчики, физические лица, которые уйдут из банка, ну, какая-то их часть, придет в другие банки. Поэтому можно сказать, что другие банки, там, система в целом даже немножко от этого выиграет, ну, если можно этим словом воспользоваться в данной ситуации. Дякую. Это было меркаванне Вадзіма Ёсуба. Дмітрий Крук, а як бы вы оценили, ну, скажем, масштаб и значение этого решения Нацбанку и на кольки вогуле оно уплывая на стан банковской системы? Хоть Все, на мой погляд, оно істотно не впливає на всю банківську систему. Як уже зазначив Вадим, що роль БСБ-банка, вона досить стіпла у нашій банківській системі. І навряд чи це може свідчити об ніякій тенденції. І навіть, мені здається, коли б ось така ситуація склалася у більшому по паміру банку, то Нацбанк, хоча за все, позволив би себе нашмат більш осторожній і давав би більш махчимості для банка не допустити цієї ситуації. Тому я так само, я не володую ніякою інсайдерською інформацією, що насамперед було підставами ось для такого рішення Нацбанка, але хоча за все підстави для таких кроків у Нацбанка були. Ну і коли Нацбанк доволі рішуче так почав дійничати, мені здається, що вони досить тверезо оцінюють обстановку і що є для цього підстави, що це істотно не повпливає на стан усієї банківської системи, не створить підмурок для ніякої паніки, для ніяких негативних тенденцій. Тому, мені здається, ситуація тут навіть менш критична, ніж кілька років тому була з Дельта-банком. Навіть ось той же Дельта-банк, він був більш значний для усієї банківської системи, і, як виявилося, потім Нацбанк амаль цілком мав рацію у той ситуації. Ну, але є ж ніякі правила, поводле яких Нацбанк може прийняти таке рішення, ніякі перелік денег, коли ми справді не маємо ніякої інформації, офіційні органи не повідомляють, то, сходячи з агульної оцінки, можна міркувати, за що покарали Білсвісбанк? Чи це немагчимо зробити? Ні, це можливо, то бок, ну, це можуть бути ніякі внутрішні порушення, але що ще вельми важливо відзначити, що Нацбанк, він не увів ніяку часову адміністрацію, не позбавив АБСБ банк права на ведення усіх банківських операцій, він дозволив шерег ліцензій. Саме основне, напевно, це можливість проводити операції з фізичними особами, тому що не було значної частки діяльності БСБ банка. Тому, хоча і за все, знову ж таки, це, я так меркую, я не впевнений в цьому, мені здається, это некий промежковый шаг с боку Национального банку, и, возможно, помеж боками мают несколько некие перемовы, и в этой меры, в этой кроки разглядаются у нас банком, как спроба поуздейничать на керовництво банка. Чи можна сказати, що ситуація у банківській сфері Білорусі достатково стабільна? Чи може навіть, як некоторі кажуть, занадто стабільна? Ну, в інших країнах є ніякі зліті, банкрутства банків. А в Білорусі, ну, апошні гады таких випадків не було. Гэта свідчить про що? Про таку добру стабільність і, може бути, про ніяку, ну, неразвитість ринку, про ніяку занадто моцну регуляцію з боку держави. Вадим, як би ви це оцінили? Дело в том, что банковский рынок у нас гораздо сильнее зарегулирован. В последние годы количество банков было значительно меньше и чем в России, и чем в Украине. Можно сказать, что, скорее всего, наша банковская система меньше российской, ну, не в абсолютном размере, это как бы очевидно, а если смотреть отношение банковских активов к ВВП, размеру экономики. Особенность, как бы, еще нашей банковской системе, по крайней мере, когда мы говорим о вкладах граждан, полная гарантия возврата этих вкладов без ограничения суммы в любой валюте, имеется в виду валюте вклада, и полностью со всеми процентами. Такого нет, пожалуй, нигде в мире, но это имеет, как бы, и обратную сторону. Дело в том, что такая гарантия, она достаточно декларатив. Мы видим, как эти гарантии сработали в случае достаточно маленького Дельта-банка, но если, не дай бог, начнутся проблемы у какого-то системообразующего банка, вот эти гарантии возврата не могут остаться декларативными. Нет источников, из которых можно вернуть все вклады крупного белорусского банка. Но это не только про Беларусь, а там про любую Украину кажут, что коли раптом люди в этой країні всі захочуть вернути свої вклади, то США, умовно кажучи, не може це забезпечити, нема стільки наявних. Гэта, ну, нейка така чисто абстрактна, теоретична пагроза. Ці, Вадим, то, що ви казали, ви лічите гэта достатково, ну, скажем, реалістичної пагрози, що в нейкий момент білоруська банківська система не може задоволити своїх клієнтів. разница от других стран, то, что в других странах государство не пытается гарантировать возврат всех вкладов в любой сумме. Много где есть похожие системы гарантий, но они имеют потолок, да, то есть обещают вернуть там не больше какой-то определенной суммы. Уникальность как бы нашей гарантии, что обещают вернуть все, возможности как бы такой нет. А что же касается реальности таких угроз, то на самом деле сейчас серьезных угроз для банковской системы не видно. Поводов, по которым вкладчики могут побежать в банки и массово выносить деньги. Кстати говоря, я думаю, достаточно грамотно было принято чуть больше года назад решение переформатировать систему депозитов, то есть когда ввели систему без отзывных депозитов. Если вкладчики захотят забрать деньги раньше времени по безотзывным депозитам, это практически невозможно сделать. По отзывным депозитам это означает, по сути, потерю всех начисленных процентов, что людям тоже как бы мало интересно. И благодаря этому уменьшается и вообще физическая возможность, да, сделать такой набег и забрать деньги раньше срока. И убавляется желание так делать у людей, чтобы не терять проценты. Поэтому нужны какие-то очень-очень серьезные причины для того, чтобы люди побежали за своими деньгами. И пока вот таких серьезных причин, ну, не видно даже на горизонте. Сам банковской системы, он выкликает занепокоенность цалком. Вы трапно зауважили, что основной выклик – это якость активов, яка сьогодні склалася у белорусских банках. И по большей частке это не проблема самих банков, но это уже шмат разов казалось, что это фактично адлюстрование скаженной роли банковской системы, якая надыгрывает у белорусской экономики. И когда банки подштурховываются до размерно активного кредитования, ну, по меньшей мере, то, что было в опошние 10 ходов, в опошние вот 2, это уже у меньшей меры отбывается. Ну, а другая вельми істотная рызыка, она звязанная с першей, то, что у опошние несколько ходов значно посилилась залежность банковского сектора от якости державного долгу. Ситуация, ну, у нечем наказывая кризисный стан некоторых краин у Латинской Америки, коли банки были основным тримальником державного долгу, и ситуация, коли держава не станет обслуговывать этот долг, это может быть істотным выкликом и для банков. Ну, это может быть не миновито там сегодня, а завтра, але у перспективе 1-2-3 годы, на мой погляд, это меньший выклик, чем сама по себе якость активов.